38. В детстве, слушая бабушку, которая могла цитировать стихи часами, я чаще всего требовал повторить одно стихотворение, начинавшееся со строк «Кто говорит, мир в пламени исчезнет, а кто во льду?». Как звали автора, бабушка не помнила, ей казалось, это мог быть древний поэт по имени Фрост, но даже в юном возрасте я осознавал, что суть стихотворения вовсе не в противоборстве огня и льда. Роберт Фрост — один из крупнейших поэтов США 20 века. Цитируемое стихотворение называется «Огонь и лед». Тем не менее, картина гибели мира в огне или во льду сохранилась в моей памяти. Она была такой же запоминающейся, как ритм стихотворения. Моему миру, похоже, было суждено погибнуть во льду. Под ледяной стеной царил мрак, а чтобы описать холод, у меня нет подходящих слов. Мне случалось гореть. Однажды на барже, которая шла вверх по Кенсу, взорвалась газовая плита, в результате чего я получил болезненные ожоги груди и рук. Поэтому я знал, как опаляет пламя. Так вот, холод казался огнем, медленно, но верно выжигавшим плоть. Течение вскоре развернуло меня головой назад и повлекло куда-то по темному ледяному колодцу. Я закрывал руками лицо, чтобы уберечься от порезов. Веревка, другой конец которой удерживал оставшийся на плоту абеттик, в известной мере тормозила мое продвижение. Колени бились о неровный потолок пещеры. Короче, Рауля Эндимиона словно волокли по камням. Перед тем, как прыгнуть в реку, я надел носки, чтобы не порезать ступни, однако толку от них было мало, а белье ничуть не защищало от холода. На шее у меня болтался передатчик, на плече висел водонепроницаемый мешок с взрывчаткой, детонаторами, бигфордовым шнуром и двумя сигнальными ракетами, которые я положил в последний момент. На голове наушники, к запястью прикреплен фонарь с лазером. Узкий луч скользил по черной воде, отражался от ледяных стен. После полета сквозь гиперионский лабиринт этим фонарем я почти не пользовался. У других луч был шире, да и разряжались они медленнее. Но теперь прихватил его по простой причине. С помощью лазера я выжгу во льду углубление, в которое помещу взрывчатку. Если, конечно, раньше не прикажу долго жить. Откровенно говоря, моя безумная затея имела едва ли не научное обоснование. Как-то новобранцев перебросили в учебный лагерь сил самообороны на медвежьей лапе Урсы. Рядом находилось ледяное море, лед, в котором на протяжении короткого арктического лета таял и снова замерзал чуть ли не каждый день. Каждый из нас ежеминутно рисковал провалиться в воду. Поэтому нам настойчиво внушали, что даже подо льдом существует тонкая прослойка воздуха, отделяющая ледяную крышу от поверхности воды. Чтобы спастись, требовалось добраться до этой прослойки, выставить из воды хотя бы нос, если не получается высунуть голову целиком, и плыть, пока не обнаружится прорубь или подтаявший участок, который можно пробить рукой или ножом. Такова была теория. Практика зафиксировала один единственный случай применения этого способа. Спасательной партии, в состав которой включили и меня, приказали отыскать водителя, который, отойдя на пару метров от своего 4-тонного скарабея, провалился под лед и больше не показывался. Наткнулся на него именно я. Бедняга, тело которого находилось метрах в 600 от транспортера, пытался действовать по правилам. Его нос был прижат ко льду, но разинутый рот, белое как снег лицо и остекленевшие глаза убеждали, что исполнение оказалось, мягко выражаясь, неудачным. Я постарался отогнать малоприятные воспоминания и дернул за веревку, подавая абеттику условный сигнал, мол, пора остановиться, а потом рванулся вверх, надеясь отыскать воздух. Мне повезло. Толщина воздушной прослойки между потолком пещеры и водой составляла несколько сантиметров. Я некоторое время жадно хватал ртом студеный, обжигавший легкий воздух, затем осветил фонарем трещины в потолке, повел лучом вдоль туннеля. «Со мной все в порядке», — пробормотал я в микрофон. «Просто решил передохнуть. Далеко я продвинулся?» «Метров на 8», — ответил Абеттик. «Хреново. Судя по всему, завал тянется метров на 20, если не больше. Ладно, первый заряд поставлю здесь». Как ни странно, пальцы рук еще не до конца утратили гибкость. Я включил на полную мощность лазер и выжег углубление в стенке одной из трещин. Придал пластиковой взрывчатке нужную форму, расположил ее соответствующим образом в углублении. Направление взрыва будет в точности таким, каким я пожелаю, если, разумеется, все сделать правильно. Поэтому я приготовил взрывчатку заблаговременно, прикинув, что взрыв следует направить вверх и назад, а сейчас лишь зафиксировал форму. По тому же принципу, по которому плазменный заряд прожигает стальную плиту, взрывчатка разорвет на куски ледяную стену у меня за спиной. Любопытно будет понаблюдать, как посыплются в реку осколки. Между прочим, мы шли на определенный риск. Если атмосферные генераторы, которые использовали для терраформирования планеты, не успели выработать достаточно углекислоты и азота, произойдет такой взрыв. Ведь кругом чистый кислород. Поскольку я точно знал, что мне нужно, на установку заряда ушло не более 45 секунд. Не обращая внимания на бившую меня дрожь, я установил детонаторы на срабатывание по радиосигналу и только тогда пробормотал в микрофон: «Отпускай!» Меня снова повлекло по ледяному туннелю, то затягивая все ниже, то прижимая к изрезанному трещинами потолку. В такие моменты я глотал воздух, приказывал Абеттику натянуть веревку и принимался устанавливать заряды, теряя остатки тепла. Протяженность завала составляла около 40 метров. Удачно. Будь он толще, нам не помогла бы никакая взрывчатка. Я установил заряды в трещинах и в углублении, которые выжег в потолке пещеры. К тому времени мои пальцы окончательно онемели. Я словно напялил плотные ледяные перчатки. Тем не менее, я установил последний заряд. А ведь мы с Абеттиком собирались рубить лед топором. Интересно, хватило бы нас на несколько десятков метров? Вынырнув в очередной раз, я, наконец, почувствовал приток свежего воздуха. Поначалу решил, что это все та же пещера, но, посветив фонарем вокруг, увидел, что здесь гораздо просторнее. Связался со своими спутниками. Мы решили не взрывать заряды, если выяснится, что вторая пещера заканчивается тупиком. Я посветил на воду. Река расширялась метров до 30 и круто сворачивала, скрываясь из виду. По крайней мере, никаких преграждающих путь ледяных стен. Впрочем, выходов на поверхность тоже незаметно. Мне хотелось проверить, что там за поворотом, но не хватило бы, во-первых, веревки, а во-вторых, тепла. Я попросту не сумею вернуться обратно живым. «Вытаскивайте!» — прохрипел я. В следующие 2 минуты я буквально болтался на веревке, словно кукла, пока андроид тащил меня против чудовищного течения, время от времени останавливаясь и давая мне возможность глотнуть воздуха. Если бы мы с Абеттиком поменялись местами, или если бы мне нужно было вытянуть девочку, у меня бы ничего не вышло. Я знал, что андроид силен, но до Супермена ему далеко. Однако, вытаскивая из-под ледяной стены Рауля Эндимиона, он выказал поразительную силу. Могу только догадываться, откуда он ее черпал и каким образом с такой скоростью вытащил меня обратно. Я старался помогать, отталкивался руками от стен, дрыгал ногами, будто пытаясь плыть. Вынырнув, я увидел гало вокруг фонарей и фигуры своих спутников. Сил, чтобы взобраться на плот, не было и в помине. Абеттик подхватил меня под мышки и втянул на палубу. Энея помогла андроиду перетащить едва живого приятеля на корму. Признаюсь, в тот миг мне почему-то вспомнилась католическая церковь в городке Латмос на севере пустошей. Мы приходили в город за съестными припасами и снаряжением, а иногда, любопытство ради, заглядывали в церковь, на южной стене которой была такая фреска. Иисуса снимают с креста, один из апостолов поддерживает его под руки, а Дева Мария обнимает искалеченные ноги сына. «Ты себе льстишь», — услышал я вдруг. Почему-то мысль эта была озвучена голосом Эней. На корме, на покрытой инеем палатке, лежало термоодеяло. Под ним находились циновка и два спальника, а рядом светился нагревательный куб. Обедтик снял с меня белье, вещмешок и фонарь с передатчиком. Накинул мне на плечи одеяло, застегнул спальник и открыл медпакет. Липучки биомонитора присосались к моему телу на груди, на внутренней поверхности бедра, на запястье и на виске. Андроид сверился с показаниями монитора, а затем, как мы и планировали, ввел мне ампулу адренонитротолина. «Ты наверняка устал», — хотелось мне сказать, но язык и голосовые связки пока категорически отказывались подчиняться. Я замерз настолько, что даже перестал дрожать. Сознание тускнело, оставалась лишь некая тонюсенькая ниточка, цеплявшаяся за свет фонарей. Впрочем, и та грозила вот-вот порваться. Обедтик наклонился ко мне. «Мсье Эндимион, вы установили заряды?» Я кое-как исхитрился кивнуть. Мне почудилось, будто я управляю движениями неуклюжей марионетки. Энея, опустившись на колени, сказала андроиду: «Я послежу за ним, а ты займись делом». Обедтик оттолкнул плот от стены и, налегая на шест, повел его вверх по течению. «Невероятно! Откуда у него столько сил?» Сквозь треугольное отверстие в пологе палатки я видел отблески фонарей и сверкающий ледяной потолок пещеры. Мимо медленно проплывали сталактиты и клубы пара. Впечатление было такое, словно я гляжу в дырочку на девятый круг Дантова ада. В девятом круге Вергилий приводит Данте в ледяную пещеру. Сравните: «Я увидал, взглянув по сторонам, что подо мною озеро от стужи, подобное стеклу, а не волнам». Данте Алигьери, «Божественная комедия», песня 32, перевод Лозинского. Энея не сводила взгляда с монитора. «Рауль, Рауль!» — прошептала девочка. Термоодеяло удерживало тепло, которое исходило от моего тела. Правда, мне казалось, что никакого тепла нет и в помине. Тело промерзло до костей, чувства притупились настолько, что я практически ничего не ощущал. А еще меня клонило в сон. «Не спи, слышишь?» — воскликнула Энея, тряся меня за плечи. «Попробую». Я знал, что лгу. Мне невыносимо хотелось спать. «Обедтик!» — позвала девочка. Я смутно осознавал происходящее. Кажется, андроид подошел, посмотрел на монитор и заговорил с Энеей. Их слова превратились в неразборчивое жужжание, утратили всякий смысл. Внезапно, на миг возвратившись из своего далека, я сообразил, что рядом со мной находится чье-то теплое тело. Обедтик вновь взялся за шест, а Энея заползла ко мне в спальник. Поначалу я не чувствовал ничего, кроме дыхания девочки на своем лице, кроме ее острых локтей и коленок. «Нет, не надо», — мысленно заявил я. «Ты не должна. Это мне поручили оберегать тебя». Сонливость не позволила произнести хотя бы одно слово вслух. Не помню, обняла ли она меня. Скорее всего, я походил на обледенелое бревно или сталактит, вроде тех, которые видел сквозь треугольное отверстие в стенке палатки. Нижняя часть сверкает в свете фонарей, верхняя теряется во мраке и клубах пара. Мало-помалу онемение начало проходить. На тех участках, где Энее удалось меня отогреть, тело словно кололи иголками. Я хотел было попросить, чтобы она отодвинулась и не мешала спать. Некоторое время спустя, то ли 15 минут, то ли 2 часа, в палатку вновь забрался Обедтик. Я уже настолько пришел в себя, что догадался. Андроид выполнил наш план. Закрепил плот выше по течению с помощью шестов и рулевого весла в качестве распорок. Мы надеялись, что когда взорвутся заряды, арка нуль портала защитит нас от ледяных осколков. «Взрывай!» — мысленно проговорил я. Однако андроид поступил совершенно неожиданным образом. Разделся до белья и рубашки и забрался к нам в спальник. Может быть, со стороны происходящее выглядело комично, и вы улыбаетесь, читая эти строки. Но никогда в жизни я не был настолько тронут. Даже рискованная спасательная операция на безбрежном море не вызвала у меня таких чувств. Мои друзья делились со мной теплом своих тел. Энея лежала слева, а Беттик справа, съежившись от холода, ему достался лишь кусочек термоодеяла. Я сознавал, что через несколько минут заплачу от боли, которая придет, когда восстановится циркуляция крови, когда даст о себе знать обмороженная плоть, но в тот миг плакал от счастья. Девочка и андроид дарили мне живительное тепло. Я плачу и сейчас, рассказывая об этом. Не знаю, сколько мы так лежали. Я никогда не спрашивал, а они никогда не заговаривали сами. Наверное, не меньше часа. А мне тогда казалось, будто прошла целая вечность, наполненная теплом, болью и всепоглощающей радостью. Постепенно я начал дрожать. Дрожь становилась все сильнее, как если бы со мной случился приступ эпилепсии. Друзья держали меня, они выпускали из теплых объятий. По-моему, Энея тоже плакала. Правда, я впоследствии не стал уточнять, а она предпочитала помалкивать. Наконец, когда боль слегка утихла, Абеттик выбрался из-под одеяла, сверился с показаниями медпакета и заговорил с девочкой на языке, который я вновь был в состоянии понимать. «Все огоньки зеленые. Серьезных обморожений не отмечено. Внутренние органы не пострадали». Вскоре после этого Энея выскользнула наружу и заставила меня сесть, подложив мне под спину и под голову два вещмешка. Поставила кипятиться воду, приготовила чай, поднесла к моим губам кружку с дымящейся жидкостью. Я уже мог двигать руками и даже шевелить пальцами, однако движения еще доставляли нестерпимую боль. «Мсье Эндимион», — сказал Абеттик, присаживаясь на корточке рядом с палаткой. «Я готов взорвать заряды». Я кивнул. «Берегитесь осколков, сэр», — прибавил он. Я снова кивнул. Мы уже обсуждали возможные последствия взрыва. Вибрация, возникшая вследствие взрывной волны, может обрушить в реку весь ледник. В таком случае плот окажется погребен на дне. Впрочем, как говорится, овчинка стоила выделки. Я поглядел на заиндевевший полог палатки и улыбнулся. «Какая надежная у нас защита!» Потом кивнул в третий раз, как бы поторапливая андроида. Раздался глухой рокот. Я ожидал, что звук будет громче. Его заглушил грохот, с каким начали падать в реку сталактиты и куски ледяной стены. Вода вскипела. На мгновение мне показалось, что волна подхватит нас и подбросит вверх, к самому потолку, где плот расплющит в лепешку. Мы, как могли, уворачивались от брызг и цеплялись за разъезжающиеся под ногами бревна, словно потерпевшие крушение на спасательном плоту. Наконец река успокоилась, рокот стих. Наши распорки не выдержали, плот вынесло из безопасной гавани и повлекло к ледяной стене. Точнее, к тому месту, где когда-то возвышалась стена. Заряды сработали, в точности, как мы предполагали. Во льду образовался узкий туннель с неровными стенами. Посветив фонарем, мы убедились, что он выводит в просторную пещеру, до которой я добрался вплавь. Энея радостно завопила, а Беттик похлопал меня по спине. Мне стыдно в этом признаваться, но я снова заплакал. Быстро выяснилось, что трудности еще не кончились. А Беттику то и дело приходилось отпихивать шестом глыбы, которые несло течением, и лавировать между уцелевшими ледяными колоннами, а то и браться за топор. Примерно через полчаса я встал, проковылял на нос и жестом показал андроиду, что теперь моя очередь размахивать топором. «Вы уверены, мсье Эндимион?» «Разумеется», — выдавил я, усилием воли заставляя шевелиться язык. Вскоре я согрелся настолько, что совсем перестал дрожать. В тех местах, где остались синяки и царапины, кожу изрядно саднило, но я решил потерпеть. В конце концов мы пробились через все преграды и оказались на чистой воде. Поаплодировав друг другу, мы уселись возле нагревательного куба и принялись оглядываться по сторонам. Пещера во многом напоминала ту, из которой мы только что выбрались. Ледяные стены, сталактиты, готовые в любой момент свалиться на голову, бурлящая черная вода. «Может, мы доберемся до портала?» — мечтательно проговорила Энея. Пар изо рта девочки повис в воздухе этаким символом надежды. Когда плот обогнул выступ, за который сворачивала река, мы встали, а Беттик взял шест, я схватился за обломок весла, и вдвоем мы принялись отталкиваться от стены, в опасной близости от которой очутился плот. Но вот наша суденышка вернулась на середину реки и начала набирать скорость. «Ой!» — произнесла Энея, стоявшая на носу плота. Тон у девочки был такой, что мы сразу все поняли. Метрах в 60 впереди река сужалась и исчезала под ледяной стеной. Использовать для разведки мой комлог предложила Энея. «У него есть видеопередатчик», — сказала девочка. «А где мы возьмем монитор?» — поинтересовался я. «И потом, он же не может передавать изображение на корабль». «Ну и что? Зато он сможет рассказать нам о том, что увидит». «Понятно. До меня наконец-то дошло. А достаточно ли он умен, чтобы без помощи бортового компьютера сообразить, что именно видит?» «Может, спросим у него самого?» — заметил Беттик, вынимая браслет из моего вещмешка. Мы включили комлог и задали ему этот вопрос. Комлог все тем же памятным тоном, какого обычно придерживался в разговоре компьютер корабля, заверил, что способен обрабатывать визуальные данные и что его ничуть не затруднит передать нам результаты анализа. Правда, прибавил комлог, он не умеет плавать, но зато полностью водонепроницаем. Энея отсекла лазером конец одного бревна, с помощью гвоздей и шарнирных болтов закрепила на нем комлог, потом вбила крюк для веревки, которую завязала для верности двойным узлом. «Жаль, что мы раньше про него не вспомнили», — сказал я. Энея улыбнулась. С заиндевевшего козырька ее шапки свисали сосульки. «Думаю, ему пришлось бы повозиться со взрывчаткой». Я понял по ее голосу, что девочка смертельно устала. «Удачи», — проговорил я, когда Энея опустила деревяшку на воду. Комлогу хватило так-то промолчать. Почти мгновенно его затянуло под лед. Мы перенесли нагревательный куб на нос плота и уселись вокруг. Беттик травил веревку, я повернул до упора ручку громкости на приемнике. Никто из нас не проронил ни слова. 10 метров, сухой механический голос. Трещины в потолке не шире 6 сантиметров. Ледяное поле продолжается. 20 метров. Лед. 50 метров. Лед. 75 метров. Конца не видно. 100 метров. Лед. Привязь комлога оказалась слишком короткой. Пришлось использовать последний моток веревки. 150 метров. Лед. 180 метров. Лед. 200 метров. Лед. Веревка закончилась, надежда иссякла. Я начал вытягивать комлог. Несмотря на то, что мои руки отогрелись и пришли, если можно так выразиться, в рабочее состояние, я с громадным трудом тащил почти невесомый браслет. Настолько сильным было течение, настолько отяжелела обледеневшая веревка. Оставалось лишь снова восхититься силой Беттика, сумевшего вытянуть меня из-под первой ледяной стены. Веревка промерзла до такой степени, что не желала сворачиваться. А Комлок, когда он очутился на борту, пришлось буквально вырубать изо льда. «Хотя на холоде мои батареи разряжаются гораздо быстрее, а лед на объективе мешает обзору», — чирикнул Комлок. «Я готов продолжить исследование». «Спасибо. Не надо», — вежливо ответил Абеттик. Андроид выключил прибор и протянул его мне. Металл обжигал кожу даже сквозь рукавицы. Я не столько опустил, сколько уронил браслет в мешок. «Взрывчатки не хватит и на 50 метров», — сказал я. Мой голос ничуть не дрожал. Я вдруг понял, что мое странное спокойствие объясняется очень просто. Нам только что вынесли смертный приговор, исполнение которого мы не можем предотвратить. Теперь я понимаю, что была и другая причина. Этакий оазис покоя в пустыне боли и отчаяния. Я разумею тепло. То тепло, которым поделились со мной друзья, которое я принял с благодарностью, едва ли не с благоговением. Сакральное причащение дружескому теплу. При свете фонарей мы обсуждали самые невероятные пути к спасению. Например, пробить туннель выстрелами из плазменной винтовки. Отвергали их один за другим и тут же предлагали новые. И все это время я ощущал, как от моих друзей исходит тепло, придающее уверенность в собственных силах, внушающее спокойствие, прогоняющее чувство безнадежности. Впоследствии, когда наступили тяжелые времена, память о разделенном тепле жизни помогала мне совладать со страхом и обрести надежду. Помогает даже теперь, когда я пишу эти строки и вот-вот вдохну исподволь проникший в мою тюремную камеру цианид. Мы решили отвезти плот назад. Быть может, в рукотворном туннеле обнаружится какая-нибудь достаточно широкая трещина. Затея казалась нелепой и не внушала оптимизма, однако сдаваться раньше времени никому из нас не хотелось. Трещина шириной приблизительно в метр находилась сразу за выступом, у которого река делала поворот. Мы не заметили ее потому, что были слишком заняты, отталкивались шестами от стен, стремясь как можно скорее выбраться на середину потока. Впрочем, без фонаря мы бы не нашли ее и сейчас. Луч отразился от стены и упал как раз на трещину. Здравый смысл подсказывал, что рассчитывать особенно не на что. По всей вероятности, она, как и все прочие, закончится тупиком. Однако надежда на спасение оказалась сильнее логики здравого смысла. От поверхности воды до трещины было около 2 метров. Подведя плот поближе, мы убедились, что трещина то ли и впрямь заканчивается тупиком, то ли и сворачивает в сторону. Снова вмешался здравый смысл, и снова мы не обратили на него ни малейшего внимания. Энеэна легла на шест, удерживая плот на месте. Абеттик подсадил меня. Я вонзил в лед молоток и подтянулся. Отчаяние придало мне сил. Встав на четвереньки в трещине, я перевел дыхание, поднялся и помахал рукой своим спутникам. Они остались ждать, а я двинулся дальше. Туннель резко свернул вправо и пошел вверх. Я посветил фонарем. Луч отразился от преграждавшей путь стены. Выходит, все-таки тупик. Нет, погоди. Я кое-как протиснулся в узкое отверстие. Свет фонаря дробился в бесчисленных ледяных гранях. Какое-то время спустя пришлось лечь на живот и ползти. Башмаки скребли по льду. Мне вспомнился безлюдный магазин в Новом Иерусалиме, где я приобрел эти башмаки, оставив взамен на прилавке больничные шлепанцы и пригоршню гиперионских банкнот. Интересно, а не было ли там кошек? Какая разница? Не возвращаться же за ними в самом деле. Коридор вновь повернул, на сей раз влево. За поворотом 20 метров он шел прямо, а затем снова забирал вверх и сворачивал. Я пополз обратно, задыхаясь от усталости и волнения. В ледяных стенах, как в зеркале, отражалась моя возбужденная физиономия. Энея с обедтиком не теряли времени даром. Как только я скрылся в трещине, они принялись собирать вещи. Я обнаружил, что девочка уже наверху, а андроид передает ей с плота необходимое снаряжение. Попутно продолжалось обсуждение, что стоит брать, а что нет. Я тоже принял в нем живейшее участие. Необходимым казалось буквально все. Спальники, термоодеяло, палатка, нагревательный куб, провизия, инерционный компас, оружие, фонари. К сожалению, из-за того, что все вещи покрылись толстым слоем инея, чтобы упаковать их, требовалось больше места, чем обычно. В конце концов, вдосталь намахавшись руками, мы решили оставить большинство вещей на плоту. Поспорили еще минуту-другую, потом отобрали самое необходимое и то, что влезало в мешки. Я сунул в кобуру пистолет и запихнул в мешок сложенную пополам плазменную винтовку. А Беттик согласился взять дробовик. Запасные обоймы он упаковал в свой и так уже битком набитый мешок. По счастью, вся одежда была на нас, поэтому мы сумели взять всю провизию. Передатчик и приемник распределили между собой девочка и андроид. Я нацепил на запястье обледенелый комлок. Мало ли что, вдруг мы разбредемся в разные стороны. Меня беспокоило то, что плот может унести течением. Мы уже убедились, что шестые обломок весла — не слишком надежный крепеж. А Беттик выжег в ледяной стене сквозное отверстие и пропустил через него веревку, концы которой закрепил на корме и на носу плота. Прежде чем тронуться в путь, я бросил прощальный взгляд на наш верный плот. Почему-то мне казалось, что больше мы его не увидим. Окутанный клубами пара, он представлял собой жалкое зрелище. Сломанное весло, обрубок мачты с фонарем, стесанные по бокам ледяными гранями бревна, нос слегка погружен в воду, повсюду иней. Я кивнул, как бы говоря плоту «до свидания», повернулся и повел своих друзей по коридору в толще льда. Мешок вскоре пришлось перевесить на грудь, чтобы не цеплялся за потолок и не затруднял движение. Я боялся, что в нескольких метрах от того места, до которого я добрался, коридор закончится тупиком. Но прошло полчаса. Мы то шли, то ползли, то скользили под уклон, а он и не думал заканчиваться. Несмотря на то, что нам было жарко, мы ни на секунду не забывали о стуже. Рано или поздно придется остановиться, расстелить циновки и спальные мешки. Если уснем, то наверняка не проснемся. Ну ладно, поглядим. Я передал друзьям по плитке шоколада, очистил ото льда одну из фляжек, включив свой лазер, и сказал: «Осталось немного». «Да чего?» — спросила Энея. «До поверхности еще далеко. Или ты думаешь, что...» «Наверняка нас ждет что-то интересное». Пар, вырвавшийся у меня изо рта, осел ледяной коркой на воротнике и на подбородке. С бровей свисали сосульки. «Интересное?» — с сомнением в голосе повторила девочка. Я понял, что она имела в виду. До сих пор весь интерес заключался в том, что нас беспрерывно пытались прикончить. Около часа спустя мы включили куб, которым надлежало пользоваться с осторожностью, чтобы он не растопил под собой лед и не провалился неизвестно куда, и подогрели еду. Я взял в руки инерционный компас, решив уточнить, как далеко мы ушли и насколько высоко забрались. Внезапно Абеттик произнес: «Тихо!» Мы затаили дыхание. «Что такое?» — прошептала Энея. «Я ничего не слышу». «Просто удивительно, что, несмотря на все одежды, на шарфы и шапки, мы слышали друг друга, разговаривая нормальными голосами и даже шепотом». А Беттик нахмурился и поднес палец к губам, призывая к тишине, а потом проговорил: «Шаги, они приближаются к нам».